Часть третья. С футуристами Горький поспешил задружиться, поскольку не хотел отставать от литературной моды, и все, что было в литературе перспективного и, заметим, талантливого, спешил приветствовать, отчасти даже присвоить. Это не такая уж плохая черта, разумеется, на новых явлениях как бы появлялось клеймо «одобрено Горьким», и, значит, сам Горький получал свою долю чужой славы, но и, собственно, делился щедро. Кто кому нужнее был, футуристы Горькому или он им, в 15 году сказать трудно. В конце февраля 1915 года художница Валентина Ходосевич сказала Каменскому, что Горький приезжает из Финляндии. Дала адрес. Каменский отправился представляться и представлять футуристов. Бурлюк и Маяковский дожидались поблизости в Вене на случай, если Горький захочет принять их. Но он ограничился Каменским, пообещав, что всех вместе пригласит после. Каменского он в своей манере старался очаровать. Оставил сначала обедать, потом ужинать, потом и завтракать. Странные это были застолья, с вынужденным весельем, с натянутостью, всегда почему-то отличавшись горьковские сообщества. Видимо, причина была в том, что сам он ни секунды не вел себя естественно. Бунин, злобный, но зоркий, запечатлел его манеру постоянно менять маски. И в рассказах можно вычленить у него эту же смену авторских образов. Но там масок меньше, 2-3. Почему многие современники и сетуют, что устные его рассказы были не в пример обаятельнее? Говорил он громко, якобы от всей души, жаром, и все образами, и все с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был бесконечно длинный, бесконечно скучный рассказ. Скучный, прежде всего, по своему однообразию и гиперболичности, а кроме того и по неумеренности образности и пафоса. В близком кругу он был другой. Милый, шутливо ломающийся, скромный до самоуничижения, говорящий уже не басом и не с героической грубостью, а с каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно задушевным волжским говорком и оконем. Он играл и в том, и в другом случае, с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно. Впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи, и все одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза. На людях он часто всего басил, бледнел от самолюбия, честолюбия, от восторга публики перед ним, рассказывал все что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников, поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно. Когда же мы оставались глаз на глаз или среди близких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скромен и застенчив, даже излишне. Каменский смертельно устал от него за сутки, проведенные вместе. Ему были последовательно продемонстрированы Горький величественный и простой, Горький официальный, Горький домашний. Он заставил Каменского, хотя и уговаривать особо не надо было, читать Теньку Разина. Собравшиеся у Горького издатели и ученые хлопали жиденько. Заговорили о Маяковском, якобы тот недавно наскандалил в собаке, швырнул в кого-то пивной бутылкой. Это была неправда, то есть все было наоборот. Он прочел «вам» и «в него» швырнули бутылкой. Он страшно побледнел, спокойно, а самое страшное видели лицо мое, когда я абсолютно спокоен, сказал: «Счастье ваше, что вы промахнулись». «Маяковский держался великолепно», — сказал кто-то из артистов. «Я бы на его месте эту бутылку поднял и запустил обратно». Тут пришел Александр Тихонов, будущий соредактор «Летописи», и сказал, что только что в Вене видел Маяковского. Не забудем, он там так и сидит с утра. Прекрасно читал прекрасные стихи. Ученые и издатели разошлись, Горький посетовал на званные обеды, а не позовешь обидеться, и сказал, что только теперь, когда все лишние ушли, он испытал настоящий аппетит. Приехали актеры, начался ужин, актеры показывали скетчи, Каменский читал, Горький басом похохатывал, авиатор на силу вырвался в 6 часов утра и поспешил к Маяковскому в Европейскую. «Ты все это время был у Горького?» «Да, целые сутки. И еще оставлял. И ты ему не надоел?» «Он велел вас с Бурлюком привести к обеду». «Привел. У крыльца Маяковский занервничал. А вдруг он не звал, вдруг тебе показалось?» Горький, однако, был радушен. «Водочку уважаете?» «Мы пьем только Кахетинское», — сказал Маяковский. «К тому же оно тут предусмотрительно поставлено». «Странно», — сказал Горький. «Каменский вчера пил». «Боялся вас огорчить», — признался Каменский. За столом Горький заговорил о литературной политике. «Молодые враждуют со старыми, а ведь можно дружить. Поэтов и так мало. Надо так, они свое, а вы свое». «Прекрасно», — воскликнул Бурлюк. «Запишите мне это, пожалуйста», — и вынул записную книжку. Горький записал: «Они свое, а мы свое». Маяковский прочел «Из облака», Горький его со слезами обнял, восклицал: «Русский самородок», подробно расспрашивал, как Маяковский пишет. Маяковский объяснил, вышагиваю, потом записываю. Горький никогда о таком способе не слышал и восхитился. На следующий день поехали к первой российской галерейщице Надежде Добычиной в дом Адаминия, что на углу Мойки и Марсового поля. Каменский пишет, что смотрели выставку футуристов, но выставка футуристов левых течений открылась там в марте, а последняя выставка футуристов 0-10 вообще в декабре, так что либо Каменский ошибся и Горький ездил с ними на выставку год спустя, либо они смотрели у Добычиной выставку «Мир искусников». 25 февраля Каменский был зван Горькому обедать, а потом повез его в «Собаку» на вечер, посвященный выходу «Стрельца», где у Маяковского были напечатаны куски трагедии и четвертой части «Облака». Горький выступил с краткой речью. После возвращения из эмиграции в феврале 1913 года это было первое его публичное выступление, и встречено оно было, естественно, овацией. «День» напечатал отчет об этой речи. Футуристы, скрипки, хорошие скрипки, только жизнь еще не сыграла на них скорбных напевов. Талант у них, кажется, есть, запоют еще хорошо. Над символистами в свое время смеялись и ругали их точно так же, а теперь они всеми признаны в славе. Надо внимательнее и любовнее относиться к человеку и к труду человеческому, а творчество уже труд». У футуристов есть одно бесспорное преимущество – молодость. Жизнь же принадлежит молодым, а не убеленным сединами. В нашей крови неприятие мира. Мы неактивны, не умеем любить жизнь. У нас даже есть теория неприятия мира. А футуристы принимают жизнь целиком, с автомобилями, аэропланами. Не нравится жизнь – сделайте другую. Но мир принимайте как футуристы. Много лишнего, ненужного у футуристов. Они кричат, ругаются, но что же им делать, если их хватают за горло? Надо же отбиваться. В футуристах все-таки что-то есть. Поскольку отзывы об этой речи появились в нескольких изданиях сразу и кое-где были прерваны, Горькому пришлось для журнала журналов, вышедшего в апреле, дать подробное интервью. Это явно не собственноручная заметка, а корреспондентская запись. Тут много примет устной речи. А черт горьковского письменного стиля, вроде знаменитых тире между подлежащими и сказуемыми, нет вовсе. Русского футуризма нет, есть просто Игорь Северянин, Маяковский, Бурлюк, В. Каменский. Среди них есть, несомненно, талантливые люди, которые в будущем, отбросив плевелы, вырастут в определенную величину. Они мало знают, мало видели, но они, несомненно, возьмутся за разум, начнут работать, учиться. Их много ругают, это, несомненно, огромная ошибка. Не ругать их нужно, к ним нужно просто тепло подойти, ибо даже в этом крике, в этой ругане есть хорошее. Они молоды, у них нет застоя, они хотят нового свежего слова, и это достоинство несомненное. Достоинство еще и в другом. Искусство должно быть вынесено на улицу, в народ, в толпу. И они это делают, правда, очень уродливо, но это простить можно. Они молоды, молоды. Вспомним наших крупных, а теперь уже заслуженных поэтов, Брюсова и Бальмонта, 15 лет тому назад. В России, несомненно, нет футуризма, того настоящего, родоначальником которого является итальянский футуризм с представителем его Маринетти. Сочный, одаренный художник, он сжигает шаблоны итальянской старины. Вы понимаете, там давят музеи, великолепная архитектура, давние источники культуры и мысли, но уже отжившие. Нужно уйти из-под громоздких сводов, нужно вылупиться из этой оболочки. И Маринетти силою своего таланта и красок снова заражает молодежь и ведет ее к несомненному ледоходу. Его не остановить, а у нас тут в России. У нас нет террора старины, нас она не давит. И все они, этот хоровод галдящих, кричащих и именующих себя почему-то футуристами, делают свое маленькое, а может и большое дело, которое, очевидно, даст всходы. Пусть крик, пусть ругань, пусть угар, но только не молчание, мертвое, леденящее молчание. Трудно сказать, во что они выльются, но хочется верить, что это будут новые, молодые, свежие голоса. Мы их ждем, мы их хотим. Их породила сама жизнь, наши современные условия. Они не выкидыши, они вовремя рожденные ребята». Я только недавно увидел их впервые живыми, настоящими. И знаете, футуристы не так уж страшны, какими выдают себя и как разрисовала их критика. Вот возьмите для примера Маяковского. Он молод, ему всего 20 лет. Он криклив, необуздан, но у него, несомненно, где-то под спудом есть дарование. Ему надо работать, надо учиться, и он будет писать хорошие, настоящие стихи. Я читала его книжку стихов. Какое-то меня остановило. Она написана настоящими словами. Интересно, что за книгу он видел? У Маяковского на тот момент вышли две книги «Я» с четырьмя стихотворениями и Владимир Маяковский «Трагедия». Подозреваю, что речь о трагедии. Там наверняка ему кое-что пришлось по вкусу. ДБ. Россия огромная, необъятная. Сколько в ней великих начинаний, сколько сил непочатых. Вот возьмите русского человека. Вялое, дряблое нутро. Ничего определенного, ничего определившегося. Куда попутный ветер потянул, туда и пошел. В огромной российской толпе нет лица, нет характерных черт. Как бы смешные и крикливы не были наши футуристы, но им нужно широко раскрывать двери, широко, ибо это молодые голоса, зовущие к молодой новой жизни. Наша молодежь пережила большую исключительную полосу. Сначала была эпидемия самоубийств, она унесла много жизней молодых и талантливых. На смену пришла половая проблема, и она исковеркала, погубила навсегда, на всю жизнь много сотен и тысяч душ. И вот теперь молодежь, я думаю, я хочу верить, призвана в мир, чтобы освежить сгустившуюся полубольную атмосферу жизни. Ей надо сбросить много хлама, много лишнего и оздоровить свои не совсем здоровые души. И тогда, набравшись сил, они поплывут над поверхностью суеты и суматохи. Горькому за эту попытку осторожно защитить футуристов доставалось неоднократно. Жесточе всего от вечного его гонителя, нововременского старого палача, как заклеймил его Дорошевич, Виктора Буренина. Никто ничего, кроме глупости и наглости, в футуристах не видит. А вот подите, Максим Горький что-то видит. Может быть, футуристы женят на себе Горького. То-то будет занятная свадьба. Горький встанет на свадебном перу с бокалом бабушкина кваса и начнет речь. Фур-бул-дыл. Горький поместил в летопись сочувственную рецензию на «Облако», подаренное ему с инскриптом Алексею Максимовичу с любовью, и издал в своем парусе первую большую, 116 страниц, книгу Маяковского, сборник лирики «Простое, как мычание». Когда весной 17 года Горький стал выпускать газету «Новая жизнь», Маяковский был туда приглашен и напечатал там несколько программных вещей, в частности, к ответу. «За что дрожит земля, голодна, раздета?» Выпарили человечество кровавой баней, только для того, чтобы кто-то где-то разжился Албанией. Сцепилась злость человеческих свор, падает на мир за ударом удар, только для того, чтобы бесплатно Босфор проходил чьи-то суда. Скоро у мира не останется ни поломанного ребра, и душу вытащат, и растопчут там ее, только для того, чтобы кто-то к рукам прибрал Месопотамию. Актуальная вещь. «Даже страшно. Как говорил один мой школьник, когда я на уроке прочел кое-что из «Облака», Львович, неужели это напечатано?»